Глава 11. В маленьком бюро Анота Баре не было свободного места. Все стулья заняты такими же, как он, продавцами соли, коллегами и конкурентами торговца. Они пришли на эту встречу после того, как он сперва встретился с каждым из них лично, переговорил и выяснил, кто еще из конкурентов столкнулся с проблемой недостачи. Набралось таковых 5 человек. Значит, случай с Баре не исключение, и торговцы столкнулись с хорошо организованной воровской схемой. Эта тревожная новость заставила торговцев объединиться и направить свои усилия на защиту своих интересов. На волне этой активности Анот убедил коллег встретиться и сказал, что готов помочь избавиться им от убытков. Разумеется, пришли все до одного. «Да, Баре, уж будь любезен, выкладывай. Что там у тебя придумано?» поддакнул первому оратору почтенный Шат Орби. «Очень бодрый старичок, несмотря на свой древний возраст. Как вы уже поняли, против нас работает кто-то очень хитрый и умный. Предлагаю вам, господа, объединить наши усилия в этом вопросе. Этого человека или, что вероятнее, группу людей надо остановить и наказать». «И ты уже знаешь, кого искать?» — последовал моментальный вопрос. «Ваших недоброжелателей нет. Того, кто навредил мне, да, но не могу исключить, что это один и тот же человек. Мне по силам принять меры к тому, чтобы соль попадала на мои склады в должном состоянии, но...» Анот обвел собравшихся взглядом. «Я могу поспособствовать также и тому, чтобы и вы не терпели при этом убытков. Ваш товар будет доставляться до стен ваших складов в самом надлежащем виде, а уж там вы сами сумеете себе обеспечить безопасность товара. Но это стоит денег». «А надежное ли это дело, почтенный Баре?» — задал вопрос один из торговцев. «Амулет мой верен. На золоте сделан, заклятие держать будет 10 лет. И обнаружить его непросто. Амулет сделан опытным магом, мною испытан лично». Баре говорил веско, коротко, по-деловому. Замолк, обвел глазами присутствующих. «Кто, мол, сомневается в моих словах?» Таковых не нашлось. Гости притихли. «Амулет на золоте — сильная вещь, дорого стоит», — задумались гости. Потом почти все одновременно загалдели, обсуждая услышанное. «А хороший ли маг его делал? Как его имя?» — не унимался старик Шат. «Имя его ничего вам не скажет, но работу его я уже оценил, дело свое он знает. Вот, послушайте». В нескольких словах Баре рассказал о том, как он проверил действие амулета. Договоренность об этом была достигнута Даной и торговцам заранее. Такое положение дел устраивало их обоих. Магичка через него сразу получала новых заказчиков, которых бы никогда не заимела, поскольку ее в столице никто не знал. А Баре, благодаря Дане, приобретал большой вес и значимость в глазах своих коллег по цеху, вызываясь решить их проблемы и защитить их от будущих убытков. Именно это и предложила девушка торговцу после того, как он убедился в действии амулета и понял, каким образом происходит обман. «То есть вы хотите, госпожа маг, чтобы я предложил своим конкурентам ваши услуги, но не называл вашего имени?» «Совершенно верно, господин Баре. Мое имя им ничего не скажет, я недавно в столице. Не скрою, что мне будет выгодно получить новых заказчиков, а хорошо знакомому человеку они наверняка доверятся. А вам же будет выгодно стать тем, кто избавит торговцев от убытков. Ведь так? Я думаю, что подобное укрепление репутации послужит только во благо. А ведь Лекс мне много чего в свое время рассказал, и про такие вот случаи из своей жизни тоже. Где же он жил-то? Ведь как чуял, вот и пригодилось», — подумала девушка про себя. «Возможно, вы правы», — нерешительно протянул заказчик. «Надо его подтолкнуть, чтобы он стал более сговорчивым», — решила про себя Дана. «И потом, почтенный Баре, подумайте сами. Вы один заплатите за амулет, а выгоду приобретут все ваши коллеги. Разве это справедливо? А разве я не могу приезжать с амулетом за солью каждый раз? Его необходимо оставить у поставщика?» «Боюсь, что да. Вы же сами сказали, что не следите за погрузкой соли, и товар рассыпают по мешкам уже после покупки, когда вас нет рядом. Главное — спрятать амулет на складе у обманщика, а после установки обнаружить его просто в голову никому и не придет. И даже если и обнаружат наличие заклятия, то расположение амулета уж точно не найти. А ведь есть и еще одна опасность. Злодеи могут связать ваше появление с внезапным высыханием соли и сделать свои выводы. Оно вам нужно?» Торговец мгновенно посчитал выгоду от кооперации со своими коллегами, заерзал на стуле, заволновался и, наконец, энергично закивал головой. «Согласен. Я попробую, только у меня вопрос. А как же вы, уважаемая, свой амулет у обманщика оставите? Он же, чай, не дурак, у него тоже охранные амулеты имеются, да и люди сторожевые тоже наверняка на часах стоят». «И еще есть один момент», — усмехнулась про себя магичка. «Ни один маг не может оставить амулет или наложить заклятие на любой предмет без ведома и разрешения хозяина того места, где он собирается это сделать. Гильдия таких действий не одобряет, и наказание за это может быть весьма суровым. А уж в моем-то случае и подавно. Но вот сообщать об этом заказчику весьма нездоровая мысль, так что воздержимся». «На это у меня есть решение, господин Барре. Амулет установит мой помощник». «Он у вас что, прозрачный?» — недоверчиво усмехнулся Барре. «Да уж, какой есть!» — в ответ рассмеялась Дана, глядя на угол своего стола. Барре с удивлением уставился на то место, куда смотрела магичка. «Ничего там нет, пустота. Что она там увидела?» Торговец, непонимающе, перевел взгляд на сидящую напротив него улыбающуюся Дану. Та в ответ протянула руку приглашающим жестом. «Позвольте представить вам моего компаньона и помощника, Ларса Фера». «Ларс, появись», — обратилась она к столу. Торговец выпучил глаза. Прямо у стола стоял молодой человек и улыбался. «Обычный парень, встретишь такого на улице и через пару минут уже и не вспомнишь». «Господин Барре, к вашим услугам. Я тут уже давно стою, все жду, когда же вы меня увидите». Да уж, удивила тогда Дана Бакли его, Анота Барре, своими колдовскими приемами. Нечего сказать, повезло ему встретить такого опытного, хоть и весьма молодого мага. Даром, что красивая одна грива черных волос чего стоит, так еще и умная ко всему. Девица сия наверняка еще удивит и его, и всю торговую гильдию. Может, оно и к лучшему, пока не рассказывать про нее. Это действительно всем выгоднее, и в первую очередь ему. А уж что-что, а свою выгоду торговец считать умел. Проведенная аккуратная и осторожная разведка дала свои результаты уже на четвертый день. В этом немало помогло тщательное изучение записей о прибытии товара. Это подсказало наиболее приоритетные направления поиска. Все манипуляции с солью производились на складах почтенного Эрки Зилара. Тот являлся давним и хорошо известным поставщиком соли и нажил на этом достаточно приличное состояние. Дана сразу же отказалась от идеи поместить амулет у него на складах, те хорошо охранялись. Ставить же его на весах тоже не имело смысла. Торговец моментально заметил бы тот факт, что на пути от склада к весам заклятие влажности внезапно прекращает действие. Да, это снимало бы проблему перевеса, но никак не решало бы вопрос с наказанием мошенника. Достаточно было бы взвесить товар на других весах, и все сразу становилось бы понятным. Решение было совсем другим. Пользуясь своим родовым заклятием, Ларс среди бела дня вбил гвоздь в обыкновенный столб, который отмечали очередную 1000 шагов. Подобные столбы торчали вдоль всех дорог и ничем особенным не отличались. Кроме одного. Их установка и обслуживание было делом Королевского министерства дорог и мостов. И никого другого не интересовало даже и в принципе. Собственность короля и все тут. В принципе, Ларс мог и сам столб среди бела дня выкопать и увезти. Охрану складов и служащих купца это не взволновало бы вообще, не их собственность. Но не следует недооценивать противника, кем бы он ни был. Это еще Лекс в свое время говорил и был, несомненно, прав. Поэтому и пришлось прибегнуть к заклятию.